Часть шестая. Охотники или жертвы. Глава первая. Иллюзия безопасности. Сергей был прав. Я расслабилась. Мне казалось, что мой организм универсален. Он сам, без моих осознанных усилий, выживал в условиях, категорически непригодных для выживания. Под тонким, колючим, дурно пахнущим одеялом в спящем бараке для отверженных теплым ветерком прилетала картинка с горящим камином в доме родителей. В светлом лучике под плотно сжатыми веками текла прозрачная чистая река, обнимала мои загорелые руки и ноги, нежно касалась обожженных глаз, иссушенных губ. А в бетонном ледяном мешке карцера я однажды поймала забытый запах клубники, вкус арбуза. Что говорить о чистой красивой квартире, тишину которой могла нарушить только я и только хорошей музыкой. По ночам тело будило меня неслыханным томлением блаженства и покоя. Обычная металлическая дверь, без особых гарантий, за 35 тысяч казалась мне неприступной крепостью с башнями и орудиями для поражения врагов. По утрам преодоление порога казалось мне самоубийственным подвигом. Открытием и спасением была возможность этого не делать, и Бродский был мне в помощь. «Не выходи из комнаты, не совершая ошибку. Зачем тебе солнце, если ты куришь шибку? За дверью бессмысленно все, особенно возглас счастья. Только в уборную и сразу же возвращайся. Зачем выходить оттуда, куда вернешься вечером, таким же, каким ты был, тем более изувеченным?» Я уже вернулась настолько изувеченной, что не могу найти в себе ни исковерканного, ни перемолотого места. Мозг — не исключение. И где же прячется, живет моя маниакальная идея поиска правды и врагов? А она живет. И теперь, когда от боли не каждую минуту сводят зубы, когда нервы не сигналят бешено и не стягивают душу, как плети, мне кажется, что идея просто поселилась рядом. Она то ли советчик и подсказчик, то ли жестокий провокатор, который ведет меня к беде, по сравнению с которой все, что было, может оказаться прогулками при луне. А мгновение не останавливалось, а будущее приближалось. Программист Вася сказал, что у него почти все получилось. Спасти ноутбуки, конечно, не удалось, но он сумел вытащить из них почти всю информацию. Как только закончит, приедет. Сергей Кольцов вечером позвонил, что с утра приедет с докладом по Боре Миронову. Я прождала его до 2 часов дня, потом начала звонить, но телефон был вне доступа. «Это оно», — заныла интуиция. «Что-то произошло, и, возможно, есть связь между нашими поисками». Сережа позвонил в дверь в 4 часа дня. «Извини, не хотел по телефону, да и не до того было. Короче, все было спокойно. Я встречался с Мироновым, наводил вокруг него справки, получал информацию, которую мы сможем сопоставить с тем, что добудет Вася из ноутбуков. Сегодня рано утром заехал к нему на квартиру для уточнения каких-то деталей. Кстати, он знал, что я общаюсь с ним просто как со свидетелем. На звонки он не открыл, по телефону тоже не отвечал. Консьержка сказала, что еще не выходил. Пришлось привлечь разные службы, вскрыли дверь. Парень висел на перекладине собственного турника, на своем же ремне, видимо, с ночи. Что-то типа посмертной записки на столе, напечатано на компе. «Самоубийство?» Так написал в протоколе районный следователь, но я попросил товарища из отдела по расследованию убийств. Он прислал экспертов. «Мы допускаем убийство. Земцов, заведующий отделом, взял дело». «У Бори не было каких-то криминальных дел, связей, чего-то не связанного с нами». «Были какие-то не слишком законные способы добывания денег. Так у кого их нет? Надо искать». «Сережа, какова вероятность того, что это самоубийство или убийство просто совпало с тем, что ты начал поиски по нашему делу?» «Если говорить честно, то совпадение — это последнее, во что я верю». «Да, масса сомнений. У меня не сложилось впечатление, что парень слишком ранимый, что он склонен к депрессии. О нем мне говорили, что он по жизни достаточно угрюмый, но без видимых срывов. Какие-то махинации с недвижимостью, которыми он занимался в последнее время, по нормам нашего дикого бизнеса, на криминал вообще не тянут. Ты допускаешь, что он испугался разоблачения как убийца Анатолия? Скажу иначе. Я допускаю, что сама поверхность забвения дрогнула с твоим возвращением. Шкурой чую, что-то происходит. Возможно, Миронов мог бы пролить свет, а это значило бы, он не убийца. И в таком случае он, скорее всего, убит, что и покажет экспертиза. В ту ночь я вспоминала этого парня, Таню, которая с ним разговаривала, улыбалась, Анатолия, который хмурился, заметив его куртку на вешалке в прихожей. Воспоминания вновь терзали, кололи, впивались, мешали дышать. Иллюзия безопасности таяла в темной тишине. Казалось, утро начнется приказом «Соколовская, на выход!» Только это будет не вертухай. Это может быть судьба, которая все гонит меня из норы и, возможно, из жизни. Глава вторая. Огонь. Приказ из прошлого. Сережа сказал, что не верит в совпадения, а у меня они бывают. Но, возможно, это просто события подчиняются одному приказу — стрелять по мишени на поражение. У меня не получилось спокойно, в тишине одиночества обдумать первое тревожное событие моей свободы. Было бы время, я бы привела себя к нормальному выводу. Все чужие беды, которые происходят рядом, не могут иметь ко мне отношения. И спокойно ждала бы своих результатов, но времени не оказалось. Ночью, ближе к рассвету, я, заставляя себя уснуть, хотя бы на час отключила телефон. Утром на нем были два пропущенных звонка — программист Вася и Игорь Сергеев. Я тяжело задумалась. Казалось, и выбора тут нет. «Срочно звони Васе. Встречай, слушай, рви душу. Может, станет легче. Не обязательно убьет». Но меня парализовал страх. Самый отчаянный, постыдный, детский. Когда хочется закрыть глаза, заткнуть уши, забиться в угол и надеяться, что никто не найдет, что несчастье не смогут обрушиться на невидимку, что опасность постучится и уйдет, не заметив тебя. Мысль о том, что Вася откроет мне послания и секреты самых близких, тех, кого мне никогда не найти на земле, она превращала кровь в темный лед. Да, именно так я ощущала леденящий страх. И я малодушно отодвинула встречу. Позвонила Васе, извинилась, сказала, что не дома, а на встрече, но обязательно перезвоню, и мы встретимся. И Сергееву что-то наплела насчет встречи, но предложила прислать текст к вечеру из дома. Он ответил: «Нет, если не возражаете, я заеду к вам, сначала прочитаю. Устроит? Сохраню у себя своим способом. Не доверяю такие материалы рабочему компьютеру и имейлу. У нас большая конкуренция. Точнее, мы все шпионим друг за другом из разных соображений. При встрече объясню яснее». Договорились на 8 часов вечера. 2 часа мне потребовалось, чтобы реанимировать собственное тело, заставить работать мозги. Потом я заново просмотрела материалы на политика Костю и сказала в его пустые глаза: «А давай-ка я тебя сделаю, чтобы сам удивился, чтобы на человека был похож». И села за компьютер. Мне бы хватило красноречия и образованности написать речь интеллигентного, думающего человека с высокой культурой общения, с потребностями и умением выразить свое чистое стремление ко всеобщей справедливости и только. Так я понимаю идеал политика. Но такая речь вязалась бы с образом Кости не больше, чем облик засушенной старой девы со шляпкой, с кружевными полями и цветком. Я так задумалась, что даже отвлеклась от своих жгучих проблем. Был момент слабости, когда я чуть было не взяла телефон и не сказала Сергееву: «Извините, я не могу заниматься этим бредом. Пытаться думать за какого-то дятла. Может, мне проще полы мыть в вашем офисе?» И в тот момент мне это действительно казалось выходом. Но я, конечно, сдержалась. Вышла на кухню, достала из холодильника банку пива, которое стала держать на случай визита в Кольцово, выпила. В потеплевшей груди родилась тень решимости и даже удовольствия. Я одна, я у себя дома, я прошла этот путь от барака до своего компьютера. Что по сравнению с этим такой пустяк? Нужно всего лишь с чувством и вдохновением создать образ человека, который покажется неотразимым или, в крайнем случае, терпимым хотя бы в четвертой части многочисленного, разного, в том числе умного и бестолкового населения. и чтобы этот образ сел на простоватого парня с бессмысленным взглядом, как костюм, сшитый талантливым кутюрье. Я сделала ставку на искренность, на то, что у большинства политиков не вырвешь с пытками и не обнаружишь на рентгене. А мой Костик, портрет которого я поставила перед собой, наконец хлопнул подрисованными ретушером глазами и посмотрел беспомощно, правдиво и отважно. Он не самый образованный человек. Он совсем не мыслитель и потому ищет поддержки у тех, кто обладает могучим интеллектом и знаниями. Он надеется на такую опору. Его идея, миссия, борьба, его судьба, тревога за всех. Он у меня бессилен унять свою рвущуюся из чистой, почти ребяческой души заботу о тех, до кого нет дела никому, кроме него. У него сердце рвется из-за каждого ребенка, которого не на что оперировать, из-за инвалида, забытого роботами, казенных служб, запрограммированных лишь на получение собственной выгоды, и самое больное — преступники в законе, ворюги на государственных постах, которые счастливы возможностью вытирать ноги о законы. Он не может с этим смириться. Он будет искать и разоблачать. Мой Костя так страдал. Он так ликовал от того, что самые честные люди рядом с ним. Он так рвался в бой за справедливость и был готов отдать свою молодую прекрасную жизнь, что я сама чуть не прослезилась. Во мне есть внутренний редактор и критик. Я уложилась в такое количество слов, которые и произнести можно на одном дыхании, и принять сразу, не цепляясь за лишние детали и подробности, а эмоциональный отклик, мгновенный и неожиданный для любого, кто это услышит, он неизбежен, потому что текст дышит чувством, волнением и добротой, особой добротой. Она готова обернуться жестокостью в защите попранных прав. Я подмигнула Косте. «Так-то, козел, а ты хотел ломом и нахрапом». Игорь приехал минута в минуту. Мельком взглянул на меня, но я сразу поняла, что выгляжу сегодня не очень. Не спала, не ела, чуть умылась. Волосы даже не причесала, а халат, в котором я обычно возилась по хозяйству, неохота было сменить. Так он же не модель ищет для работы. Он сразу сел к моему компьютеру, увидел портрет Кости, прислоненный к стенке, рассмеялся, прочитал текст, какое-то время молчал, потом спросил: «У вас есть счет в каком-то банке?» «Есть». Я назвала счет, на который папа перевел наш клад. Кое-что еще осталось. Игорь вошел в Сбербанк онлайн и перевел сумму, от которой мне жарко стало. Настолько она показалась мне неадекватной по сравнению с той ерундой, которую я сделала. Он посмотрел на мое растерянное и покрасневшее лицо, понял и произнес: «Это не ерунда. У этого могут быть самые непредсказуемые последствия, даже перемены в стране. Я счастлив, Маргарита, что мы нашли друг друга. Могу надеяться на постоянное сотрудничество?» «Еще бы», — ответила я. «С утра было такое настроение, полы хотела мыть для заработка, лишь бы не пользоваться ни головой, ни сердцем. Я мог бы что-то понять». «Если захочется поделиться, если возникнут трудности, которые могут быть мне по плечу, буду очень рад. И давай на «ты». Хочется, чтобы мы стали друзьями». «Конечно, Игорь, так и будет. А сейчас прошу прощения, у меня серьезная встреча, точнее, тяжелая. Спасибо за оценку и гонорар». Сергеев достал планшет и отправил на него мой текст. Сказал, что это у него секретный ресурс, нигде не зарегистрированный. Оказывается, вся эта бодяга с продвижениями политиков, такая борьба с такими ставками, что они все скрывают как военные стратеги. Ладно, учтем, какие бывают в жизни ценности. Игорь обмолвился о суммах финансовых вливаний, крутых структурах и олигархах. Ставки, как на скачках. Небо их заботы. Я выпроводила его уже нетерпеливо. Меня била дрожь. Я позвонила Васе и сказала, что жду. Глава третья. Там, за горизонтом. Мы провели с Васей ночь, сидя за столом плечом к плечу. Мне нужен был именно такой проводник, уверенный, спокойный, безучастный, чтобы преодолеть земное притяжение и оказаться там, в месте, которое больше не существует, рядом с теми, к которым не прикоснуться. Обилие материала, письма, документы, сохраненные ссылки, мелодии, фотографии — строки поиска меня ошеломило. Я потерялась и ни за что бы не нашла то, что требуется для ответов на конкретные вопросы. Дело в том, что для меня важно было все. Какая мелодия больше всего нравилась моей девочке в последние дни? Какие книги читал онлайн мой муж? От всего, от любого слова, картинки, ноты я проводила параллели к себе, к своей любви, к своим терзаниям. Мое пронзительное открытие – все существует. Их нет, а их жизнь, радости и страдания есть, пока жива я. Вася деликатно помогал мне только в техническом плане, не мешая читать, смотреть, страдать, удивляться, радоваться, ужасаться, замирать в потрясении. Он обладал невероятной способностью, казался функцией, а не живым человеком. Ни малейших помех и дискомфорта от его присутствия и того факта, что это свидетель всего, что я хочу скрыть от остального света. Лишь на рассвете он предложил мне прерваться, попить кофе, передохнуть. За столом на кухне он спросил у меня: «Маргарита, что дальше? Как вы хотели бы продолжить?» «Понятия не имею», — беспомощно призналась я. «Мне кажется, я могу это читать годами и только теряться в том, с чем не могу справиться». «Я подумал об этом», — произнес Вася, «и позволил себе перенести в отдельную папку то, что требуется, как мне показалось. Я имею в виду расследование Сергея». Так я поняла, что Вася — не техническая функция, а полноценный помощник в расследованиях опытного детектива. Так мы выплыли. Отдельная папка в ноутбуке, куда Вася перенес весь материал, называлась «След». Там были фрагменты переписки, записи в документах, немного снимков из альбомов. Какое тяжелое, болезненное узнавание самых близких людей. Какое резкое прозрение. Я плохо знала их и не стремилась к настоящей близости, когда она была возможна. Они не знали и, вероятно, не хотели знать меня, быть ко мне ближе. Ни за что и никогда не стану цитировать то, что я прочитала. То, что было тайной от меня, то стало тайной во мне. Так выглядит моя жалкая последняя преданность. Моя попытка быть достойной прощения за то, что в трудные минуты и в тягостных размышлениях самых родных людей я была рядом даже не как равнодушный свидетель, просто как мебель. Из записок Анатолия, которые в своем большинстве были обычными размышлениями педагога, Вася выделил и перенес в папку «След» то, что носило очень личный характер. Да, Толя думал о том, как сохранить доверительные отношения с ребенком, отцом которого он не является, как провести их сквозь те сложности и опасности, какие несет в себе превращение ребенка в женщину. Это я так формально сформулировала то, что в деталях, словах и даже знаках препинания взрывало каждый мой нерв по очереди. Сколько стрел с отравленными наконечниками впились в мое сердце, это даже считать не имело смысла. Я знала, что недолетевшие в эту ночь стрелы ждут своей очереди, скажу лишь по делу нашего расследования. Да, Анатолий стал жертвой расцветающей прелести моей дочери. Он не устоял. Он справлялся из последних сил. До какой степени справлялся, до какого мига? Ответ на это мы искали в переписке Тани. О ней я узнала уже не с острой болью, а с чувством обреченности. У Тани была подруга и советчица, с которой она обсуждала все то, что безопаснее всего было бы обсуждать с матерью. Но она именно меня щадила, считала пострадавшей, не могла ранить своими признаниями. Таня доверила очень многое чужому человеку. Вот, бейся сейчас головой об стенку. Почему ты не говорила ей 100 раз на дню «никому не доверяй»? Прячь душу от посторонних, слишком любопытных. Странная, непонятная переписка просто вопила. Это западня, здесь опасность. Адресат в контактах значился просто «Тома». Так Таня к ней и обращалась. Но многое в тексте указывало на то, что между ними большая разница в возрасте. Таня то и дело сбивалась с «ты» на «вы». Ее тон был неуверенным, вопрошающим, как дети говорят со взрослыми, и наоборот. Тома отвечала убежденно, с примерами из жизни, задавала цепкие вопросы, щедро дарила советы, какие может дать только взрослая женщина. Дело еще и в том, что в классе Тани не было ни одной Тамары. Была одна классом старше, но я хорошо знала эту тихую, близорукую отличницу, которая постоянно падала от усталости из-за зубрежки. Это точно не она переписывалась с Таней, что легко проверить. Не было и преподавательницы с таким именем, насколько я помню. Мы с Васей нашли в документах Анатолия списки всех учеников и педколлектива. Были какие-то Тамары, я вспоминала их, но никого не могла связать с текстами из почты Тани. Вася уехал поздним утром, а я все оставалась среди завалов разрушенной жизни. Искала там следы жертв и врагов. Днем позвонил Сергей и спросил, как у меня дела. Вася отчитался. Есть материал для нас обоих, и у Анатолия, и у Тани. Мы застряли на переписке дочери с контактом Тома. Я никак не могу понять, кто это. Все списки Анатолия перелопатила. Подожди, вот прямо сейчас осенило. Записи Анатолия оборвались месяца за два до гибели. Видимо, тяжелое было настроение, не до записей. А переписка Тани началась именно в этот период, и я вспомнила. В колледж пришла новая медсестра в медпункт. Ее зовут Тамара, фамилия Сотникова. И это, возможно, она. Это такая разбитная, любопытная бабенка, довольно умелая. Таня могла к ней обратиться с проблемой здоровья. Или она сама что-то заметила и предложила помощь. «Отлично. Скажу Васе, чтобы пробил электронный адрес. Дальше я займусь. А тебе совет и почти приказ. Оторвись. У тебя уже язык заплетается. Выпей чего-то и поспи. Как, кстати, политик». Работодателю понравилось то, что я для него написала. Даже заплатил. «Горжусь тобой. Проверка работодателя и его группы поиска в силе».